Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. В эфире программы «Голос Степанакерта». Сегодня четверг, 17 мая. Анонс передачи. Сообщение Главного информационного управления аппарата президента. Состоялся очередной мониторинг миссии ОБСЕ. Будет построена канатная дорога Степанакерт-Шуши. Репортаж о вечере поэтессы Цовинар Багдасарян с читателями. Итак, подробности новостного блока. Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 16 мая провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее населенного пункта Куропаткина Мартунинского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики. С позиции армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадия Петрика Молдова и Огния Йович Босния и Герцеговина, а также личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер Великобритании. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах. 16 мая президент Республики Арцах Баку Саакян принял генерального директора организации «Халу Траст» Джеймса Кована. Президент Саакян высоко оценил многолетнюю деятельность организации «Халу Траст», отметив ее важность для нашего народа. Во встрече приняли участие министр иностранных дел Маси Смаилян, другие должностные лица. Министр иностранных дел Республики Арцах Маси Смаилян направил поздравительное послание Зограбу Мнацаканяну по случаю его назначения на должность министра иностранных дел Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. В своем послании глава МИД Арцаха в частности выразил уверенность, что сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух государств продолжится и еще более укрепится во благо реализации общеармянских целей. Маси Смаилян выразил также надежду, что в ближайшем будущем в Арцахе представится возможность обсудить с Зограбом Нацаканяном вопросы, представляющие взаимный интерес. Продолжаем новости. В рамках программ военного сотрудничества между двумя армянскими республиками в Арцахе 14 мая стартовали оперативно-тактические учения, в которые вовлечены целый ряд воинских частей вооруженных сил и армии обороны. За их ходом следят начальник генштаба вооруженных сил Армении генерал-полковник Мовсес Акопян и министр обороны Арцаха, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян. В ходе учений, согласно созданной условной обстановке, подразделения вели оборонительный бой под активным огневым воздействием противника, тем самым дав время и возможность пришедшим на помощь силам перейти к контратаке и, разгромив противника, восстановить передовую. В ходе учений успешно был применен также целый ряд новых видов оружия, благодаря которым была поднята степень эффективности огневого поражения. Выполняются проектные работы канатной дороги Степанакерт-Шуши. Строительные работы, которые должны быть начаты в ближайшем будущем с помощью благотворительных средств. Об этом 16 мая, выступая с докладом о выполнении государственного бюджета Республики Арцах за 2017 год в Национальном собрании, сказал государственный министр Арцаха Арай Карутюнян. Он добавил, что канатная дорога будет использоваться не только как средство транспорта Степанакерт-Шуши, но и станет серьезным фактором для продвижения туризма. В Шуши мы также планируем создать современную зону отдыха, где будет богатый выбор аттракционов для детей. В сфере туризма проводится большая работа по адаптации инфраструктуры к области, что приведет к развитию малого и среднего бизнеса. По завершении проекта ожидается, что количество туристов, посещающих Арцах, и количество дней их пребывания увеличится, отметил Арай Карутюнян. Наш репортаж. Вечер, посвященный поэзии Цовинар Багдасарян, состоялся в городской библиотеке имени Мурацана. Инициировала его директор Мария Хачатрян. Говоря о творчестве поэтессы, она привела слова русских поэтов, в частности, Аскотский писал. Стихи Цовинар Багдасарян удивительно притягательны, ее душа чиста и открыта, и она говорит о душе с душой. Поэтессе 70 лет, однако никто из поклонников ее поэзии не верит в это, так как в ее стихах ощущается весеннее дыхание, оптимизм, доброта, сила противостоять боли, энергия созидания и жизни. Профессор Арцахского госуниверситета Сократ Ханян, переводчик стихов Зовинар Багдасарян на армянский язык, он в своем слове отметил: Зовинар, хай, барастер, цурье, друге, русе. Нара урумне, тенса бенишо паючуна. Нара ашхари, кянки, банастер, цакан, нкалу, малари, хай, какане. Зовинар – поэтесса от Бога. Она пишет на русском, но по оттенкам своей эмоциональности, своего внутреннего мира и мышления, своей судьбой, своей верой и надеждой она армянка. Ко встрече с поэтессой подготовились учащиеся 11-й основной школы. Они прочитали стихи Зовинар Минасовны. «Быть женщиной и не грустить, быть женщиной и не любить, быть женщиной и не мечтать». Так можно ли себя женщиной называть? Я любила любя, я искрилась любовью, но она для меня обернулась болью. Я бурею стала, ураганом, грозой, снежную лавиной, метелью, пургой. Порой так хотелось укрыться волной, чтоб навсегда утопить эту боль. Признаюсь тебе, жизнь, пока память свежа, пока кровь не остыла, пока звезды горят, пока солнце не затмило, о, жизнь, я всегда тебя любила. Были также прочитаны стихи из последней книги Зовинар Багдасарян «Осенние цветы», вышедшей к юбилею поэтессы. Театровед Карина Алавердян о многогранном облике Зовинар Багдасарян. Зовинар Багдасарянин «Аствац ордэлэ мэд шнорнэров». Гэгэцик кинэ, сирасун майр, татик, навирват завак, куйр. Зовинар обладает большим даром пользоваться милостями, дарованными ей Богом. Быть женщиной, матерью, бабушкой, любимой дочерью, сестрой, другом и уметь любить, тосковать, верить и в придачу ко всему еще выявить из пепла чистоту души и с улыбкой встречать новый день, осмыслить и украсить его и продолжить любить, любить, любить. Зава отделом мэрии города Степанакерта Карина Арутюнян посвятила стихи любимой поэтессе, которую знает с детства. Говорят, что все женщины прекрасны и красотой своей, и умом. Еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды и не профиль римский, их украшает женская душа. И молодость, и материнство, и седина, когда пришла пора. За ваше величие, за ваше обаяние. Я хочу видеть вас всегда такой. Зовинар Багдасарян – тонкий лирик, автор ряда поэтических сборников. Ее поэзию отличает прежде всего душевность и предельная искренность. Особое место в творчестве поэтессы занимает тема матери. В дань уважения матери она прочитала стихи, посвященные своей маме. Нет слаще слова, нет звука милей. Какое счастье быть рядом с ней. Подарите маме немного тепла, подарите маме немного ласки. Любите ее, пока она жива. Она добрая фея из волшебной сказки. Любите ее при жизни и не жалейте ласковых слов. Любите ее при жизни, чтоб потом не испытывать боль. Мама, спасибо тебе за нежную родинку на моей щеке, за блеск моих глаз, за то, что свет в душе моей не погас. Спасибо за любовь, за доброту, за светлую память, за жизнь мою. И сегодня я благодарна судьбе за то, что душа моя чиста и открыта. Навстречу людям, навстречу судьбе. Мама, спасибо, спасибо тебе. Вечер с поэтессой Зовинар Багдасарян прошел в искренней, по-теплому домашней обстановке. Продолжаем новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении. «Поздравляю вас в связи с избранием. Ожидаю совместной работы в многочисленных сферах, представляющих обоюдный для наших стран интерес, в том числе по укреплению торговых связей, демократии и региональной безопасности». прогресс в деле борьбы с коррупцией, консолидация усилий всех партий и мирное урегулирование Карабахского конфликта могут способствовать этим усилиям и обеспечить светлое будущее Армении. Наилучшие пожелания вам и народу Армении, говорится в послании. И о погоде в пятницу, 18 мая. По сообщению гидрометцентра НКР, завтра на территории республики ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью 10-14, днем 23-28 градусов тепла. Это были все новости на этот час. Я прощаюсь с вами. В студии работала Карина Мусаэлян.